магнитный мир, подъем спектрального востока, цветов утраченный эфир, блистает скользкая дорога. Там движет воды, как стекло, в гранитных розовых заслонах. Вода, вода, как далеко, уруны видятся сквозь годы. Когда-нибудь погожим днем, вне времени и новых судеб, смотри на воду и мечтай, подумай, что на этом месте будет. На башне каменной моста, как на фрегате исполине, ты будешь плыть через века в бессмертной первородной силе. И огнедышащих пространств тебе не страшно боли гнева. Небо хранит тебя теперь, взирай на будущее смело.